Глава шестая. «Что я наделал?» — прошептал побелевший Дмитрий. Большая доза наногидрата тетрия, следы которого уже давно были в его крови, попала в его организм через недавний поцелуй и сработала очень быстро и эффективно. Получив мощное подкрепление, наниты смогли уничтожить паразита Нертинга и исцелить все последствия заражения, начиная от рубцов на сосудах мозга и заканчивая токсинами. Теперь разум Дмитрия был светел и чист, и все то, что происходило с ним в последние дни, стало постепенно проясняться в голове яркими вспышками. «Алекс», — вспомнил он об инциденте на заснеженной дороге, когда чуть не забил лучшего друга до смерти. «Что я наделал?» С отчаянием еще раз повторил он, глядя на загибающуюся от боли Веронику. «Дыши, детка, просто дыши», — взволнованно воскликнул Дмитрий, впервые в жизни начиная паниковать. «Дима, схватки слишком частые», — простонала Вероника. «Кажется, я рожаю». «Держись, принцесса, все будет хорошо». Собрав волю в кулак, он осторожно подхватил девушку на руки и телепортировался с ней в медчасть. «И что нам теперь делать с Дмитрием, как исцелить?» — встревоженно спросила Мария. «Он должен выпить кровь Вероники», — предположил аматор. «Или поцеловать ее». С любопытством, глядя на Эми, озвучил вариант Саймон. «Уже поцеловал, только что, и исцелился», — заверила всех Эми и пояснила. «В его костюм стражника встроен передатчик, и я слышу все, что с ним происходит. Сейчас Дмитрий в порядке, у Вероники начались схватки, и он телепортировал ее в медчасть к целителям». «Вероника рожает?» — встрепенулась Мария и побежала оказывать моральную поддержку племяннице. «А ты чего такой смурной?» — внезапно спросил Хантер у Даниила. «Кажется, я где-то не в теме», — растерянно признался бывший следователь. Эми сказала, что на момент заражения в организме Дмитрия уже были частицы тетрия. Но откуда? Неужели у них с Вероникой были отношения за спиной у Алекса? Я поверить в это не могу. Или он по какой-то причине пил ее кровь? Это долгая история. Напустил на себя загадочность Хантер. «Как-нибудь вечерком мы соберемся за чашечкой чая с вкусняшками, и я расскажу вам ее полную версию. А пока могу сказать только кратко. Во-первых, Ника поцеловала Дмитрия на глазах у Алекса сразу после возвращения с Эдема. А во-вторых, Алекса убили под Волгоградом, и Вероника больше года жила с Дмитрием на окраине города. Потом к ней заявился Редфорд и объяснил, что в Раргенге есть портал, модификация машины времени. Они нашли портал, вернулись в прошлое. Редфорд спас Алекса, и все были счастливы и довольны. А когда я стер память Алексу и Веронике, стали еще счастливее. Но не Дмитрий. Он наотрез отказался от гипноза и помнит все, что было в иной реальности. Он вернулся в прошлое с большой концентрацией частиц тетрия в крови. А Вероника с его ребенком под сердцем — такие дела. «Хантер, это правда? Или твой очередной дурацкий розыгрыш?» — в шоке воскликнул Михаил. «Это правда. И нет, Алекс ничего не знает», — ответил он на мысли окружающих. «Он думает, что Викуся от него. А Дмитрий только на космическом корабле понял, что это его дочка. Я ему письмо написал с разъяснениями». Довольный собой улыбнулся Хантер. «Это просто жесть», — потрясенно выразил общее мнение Саймон. «Где Ника?» — прокричал Алекс, ворвавшись в тронный зал. «Алекс, ты только не волнуйся», — произнес пугающую фразу Хантер и объяснил. «Дмитрий вернулся, он в Ордене. А Ника рожает, она у целителей. Ну и видок у тебя». Просверлил он взглядом избитого Алекса с окровавленным лицом. «Это Димыч тебя так, красава». «Она что?» — побледнел Алекс. «Она в порядке? Где Дмитрий? Он не тронул ее. «Она не в порядке», — покачал головой Хантер. «Я же сказал, она рожает. На месяц раньше, чем должна по срокам. А Дмитрий в порядке. И да, он ее не тронул, только переместил на чердак и поцеловал». «Что? Что он сделал?» Внутри Алекса все похолодело. «Тебе Дима чуши отбил?» — усмехнулся Хантер. «Или мозг, что ты так тормозишь? Хватит уже все переспрашивать». Развернувшись, Алекс кинулся в медчасть. «И вам здравствуйте», — пробормотала Эмишер в его быстро удаляющуюся спину.